Шалом, мир вам от князя мира. Не так давно мне довелось столкнуться с одним человеком, который сказал мне: «Я не верю той Библии, которую вы проповедуете. Она устарела, никакой вечной жизни нет. Когда я умираю, совсем как собака». Многие люди в наши дни стараются убедить себя в том, что это настоящая жизнь, это все, что нам дано. Когда мы умираем, мы просто умираем, и это все. По-настоящему думающий человек не может удовлетвориться верою в то, что жизненный опыт, который мы накапливаем за 80 или 90 лет жизни на земле, бесследно заканчивается со смертью. Тора в своем учении подчеркивает доктрину воскресения мертвых. Тора учит, что с физической смертью существование человека не прекращается. Наш великий учитель Маймонид заявил в 13-м догмате иудаизма следующее: «Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков». Давайте вместе рассмотрим некоторые из заявлений, которые мы находим в еврейском священном писании. Один из патриархов Израиля заявил следующее: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». От Иова 19 глава с 25 по 27 стих. Этот человек знал, что он умрет, но он также знал, что в один прекрасный день его физическое тело восстанет из могилы воскресшим, и он своими собственными глазами увидит великого Бога. Наш отец Авраам верил в воскресение мертвых. Он был человеком веры. Его вера подверглась испытанию, и она вышла из этого испытания очищенной, как золото. Об испытании веры Авраама повествуется в 22 главе книги Бытие. Господь приказал Аврааму взять его сына Исаака и отправиться с ним на гору Мория, и там приготовить его для принесения в жертву всесожжения. Авраам должен был положить Исаака на жертвенник. Это было приказание от Бога. После 3 дней путешествия Авраам, Исаак и их слуга прибыли к месту, где должна была быть принесена жертва. Авраам сказал своему слуге: «Ты подожди нас здесь вместе с животными, а мы с Исааком отправимся на гору помолиться, а потом мы возвратимся к тебе». Этот человек знал, что Бог дал ему указание возложить его сына на жертвенник, убить его и принести в жертву всесожжение. Он также знал, что от этого его единственного сына Бог обещал произвести народ. Бог также обещал, что в Исааке благословятся все народы земли. Авраам также верил, что Бог способен воскресить Исаака из мертвых, поэтому он сказал своему слуге: «А потом мы возвратимся». Господь не допустил, чтобы Авраам убил своего сына. Он послал взамену для жертвы овна, однако этот отрывок из Писания ясно показывает, что Бог мог бы воскресить и воскресил бы Исаака. Авраам верил в воскресение мертвых. Давид, псалмопевец Израиля, заявлял о своей вере в воскресение мертвых: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Псалом 48:16. В другом псалме Давид написал следующее: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Псалом 70, 20. Пророк Даниил говорил о надежде воскресения в заключительном заявлении в своей книге. Пророка Даниила 12, 13. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Этот же пророк написал ранее в той же самой главе, в стихе 2 следующее: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». В еврейском Талмуде заявляется, что исполнением акта воскресения будет пророк Илья. Воскресение мертвых произойдет через Илью, который будет также превозвестником прихода Мессии. Жизнь после воскресения будет продолжаться бесконечно, вечно, потому что Талмуд заявляет: «Праведники, которых святый, да будет имя его благословенно, восстановит к жизни, никогда не станут больше прахом». Это цитата из Синедриона 92а. Пророку Иезекиилю было дано видение о смерти и воскресении. Это видение записано в 37 главе пророчества Иезекииля. Бог показал пророку большую долину, наполненную сухими костями, и приказал ему обратиться к этим костям с проповедью. Он должен был сказать этим костям следующие слова: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Я не уверен, что мне бы пришлось бы по душе такое поручение — идти и проповедовать сухим костям. Но пророк послушался Господа. Кости зашумели, задвигались и стали сближаться. Затем они покрылись жилами, затем плотью и, наконец, кожей. После этого в них вошел дух, и вместе с ним жизнь, и они встали на ноги весьма-весьма великое полчище. Господь объяснил пророку значение этого видения. Он сказал: «Кости сии весь дом Израилев. Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Иезекииля 37, 11, 12, 13. День воскресения и восстановления земли Израиля наступит с приходом Мессии. Он соберет свой народ со всех концов земли, и он поднимет их из могил. Он поднимет их из праха земного, из морских глубин. Каждый человек предстанет перед Богом, и в тот день они узнают, что он Господь. Иисус из Назарета говорил с руководителями израильского народа о воскресении и будущей жизни. Он также предостерег их о будущем суде. Эти его слова записаны в Евангелии от Иоанна в главе 5. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». От Иоанна 5 глава с 28 по 29 стих. Это очень серьезные слова, которые заслуживают нашего внимания. Иисус учил, что наступит день, когда каждый человек услышит голос Божий, призывающий их из могил. Одни восстанут из могил для осуждения, другие — для вечной жизни. Иисус говорит о физической смерти и о духовной смерти. Он говорит, что некоторые люди, обладающие физической жизнью, мертвы духовно. «Сегодня вы живы и слышите мой голос, но вы можете быть живы физически, но мертвы глухи духовно. Может быть, что вы не слышите, не способны слышать гласа Божьего. Бог говорит: слушайте сегодня, слушайте мой голос». те, которые услышат, будут жить. Те, которые отвернутся и откажутся слушать голос Божий, услышат его позднее, когда он позовет их на суд. Божье осуждение называется вечной смертью. Это разделение с Богом, это внешняя тьма и вечное страдание. Маймонид заявляет о своей вере в воскресении мертвых как о существенном компоненте еврейской веры иудаизма. Раввины заявили, человек, отвергающий веру в воскресение мертвых, не примет участие в воскресении. Сегодня вы имеете жизнь. У вас есть возможность услышать Слово Божье. Выбор предоставляется вам. Услышать его значит принять благословение Мессии. Вы можете услышать его и отвергнуть, если хотите. Но такое пренебрежение обойдется вам очень дорого. Наступает день, когда каждый человек, который слушает сейчас мой голос, предстанет перед Богом. Предстанете ли вы перед Ним с верой в Мессию Иисуса? В Нем вы получите оправдание. Поверьте в Господа Иешуа сегодня. Да будет Его мир вашим уделом. Шалом.